А взамен, задумчиво протянул Энаки, приму приглашение этих ваших элитных наемников и пообещаю не брать миссии против скрытого камня. По возможности, остальным посоветую от них отказываться. Не факт, что меня послушают. Мне 16, я девушка. То есть для наемников, вырезающих лидеров скрытых деревень, ни разу не авторитет. Но ты умеешь убеждать, Акамитян, меня вот убедила. Давай спросим у Дидары Куна, не передумал ли он. Но двух других молодых шиноби я точно не отдам. Один мальчик за одного агента. Честно, не так ли? Походу, меня в этой партии переиграли вчистую. Сосредоточилась и усилила регенерацию в местах, куда Кацую толкалась. Та так активно выражала недовольство Цунаде, что если меры не принять, синяки будут. Глава 8. Подозрение в том, что все было давно просчитано и пацана определили ко мне в ученики задолго до вчерашнего дня только окрепли, когда Анаки сама снял трубку проводного телефона, набрал короткий номер и попросил пригласить к нему Дидару Куна. Мальчишка объявился спустя минуту. Мы даже не успели закончить еще один раунд бесполезного разговора о погоде, дающего мне шанс похвастаться пляжами Узушия и тем, что теплые течения позволяют в береговых водах Узушия купаться круглый год. Ну чего тебе еще, старик? Без тени почтения проворчал Дей, без стука зашедший в кабинет Сучикаги. Затем заметил меня и буквально расцвел. Настолько искреннюю радость не сыграть. Точно так же малютка Каринна Юкисана смотрит, когда тот сходит на берег, возвращаясь после плавания. Обожает она прямного папку, и наверняка ни разу не задумывается над тем, что они по крови не родные. Взаимно, между прочим, Кэп девочку как свою принял. Аками сама, с восторгом воскликнул ребенок. Для тебя, Дидара-кун, Аками-сенси, поправил его Анаки сама. Мне почудилось, что пацанчик сейчас в обморок от радости свалится. Не, нереально такое изобразить. Может, это и коварная комбинация от хитровылюбленного старикашки, но Дей в ней полюбасу сыгран в темную. Вполне возможно, что ему аккуратно подали меня как образец для подражания. Читали на ночь сказки о могучей разрушительнице, видео с чунинского турнира показывали. Нафига, разберемся. Мелкий братишка не виноват, что его решили в интригах задействовать. Спасибо, спасибо, спасибо. Мальчик не знал, кого именно ему полагается благодарить и потому удостоил поклона каждого взрослого в комнате, включая Шитян. Аками-сенси, я не подведу. Старик, я зря про тебя плохо думал. Кото-сан, я вас не знаю, но и вам спасибо. Иди, собирай вещи, Дидара-кун, ученику надо быть подле учителя, благодушно посоветовал престарелый интриган. Обладатель стихии взрыва юркнул за дверь так быстро, будто испугался, что Цучикаги сейчас передумает. Манеры у мальчика не очень хороши, несмотря на все старания учителей, мог бы и попрощаться, посетовал Каге. Но это теперь уже проблемы его наставницы. Реально такой же, как я, не смутилась я незначительным недостатком ученика. Что вы еще про тех рассветных наемников мне рассказать можете? А то приму приглашение, а это не те, о которых уговорено. Стар я, чтобы подолгу говорить, вот имеющиеся по ним материалы. Анаки сама небрежно пододвинул мне не особо толстую папку с подшитыми в нее листочками. Пробежала взглядом текст по диагонали. Организация, созданная на базе повстанческого движения в стране дождя, нестабильной территории, на которой потоптались едва ли не все великие страны, оставив после себя разруху. Победив в своей борьбе против главы деревни скрытого дождя, сообразили, что обладают нефиговым потенциалом и решили стричь бабло. Примерно так я поняла, их основатель предположительно погиб. Нынешний лидер неизвестен, но учитывая, что смог запинать Ханза Саламандру, который якобы в одно лицо сражался со всеми тремя саннинами листа и им не слился, то явно сильный, как бы не уровня Каге. Это если кратко и своими словами, пока ничего компрометирующего. Наоборот, скорее уважение вызывает. Ребята не зассали, устроили революцию и победили, а затем решили свое место под солнцем поискать. Следующая страница, досье на подтвержденных членов. Кокузу, Нукинин водопада, сражавшийся против Синджу Хаширамы и проигравший, но все еще живой. Возраст 80. Да он лет на 20 постарше Анаки Самы будет и все еще действующий наемник. Только недавно мысленно об омоложении рассуждала. С одной стороны, очень сомнительное происхождение, с другой, мужик хорошее дело сделал, разобравшись с состоявшей из неадекватов верхушкой своей деревни, решившей на него повесить неудачу в сражении против, возможно, сильнейшего из когда-то живших шиноби. не пообщавшись лично, не решу, как к нему относиться. И следующим в списке идет мой хороший знакомый Орочимару. Трындец. Снова двоякое впечатление. С одной стороны, это ублюдок, собиравшийся меня выпотрошить в прямом и переносном смысле, вообще во всех смыслах. С другой, мы с Чика в любом случае собирались его разыскать и предъявить по поводу ее сестренки. С третьей, он по-настоящему гениален и мог бы, если будет честно сотрудничать, очень мне помочь. С четвертой стороны, Анкайнинда. Как писал Хатира, моя хорошая знакомая, почти подруга, вернулась в Коноху, но что-то с ней не так, какие-то последствия не самых гуманных экспериментов. А вот очкарик Нинда куда-то пропал, дезертировал вместе с Саннином и все еще при учителе, или на нем опыты прошли неудачно, никак не могу определиться, удача это или еще одна подстава от хитрозадого Цучикаги. Далее в списках некие Суита Искири, сочетающий яды и водные техники, Хирами Искума, любящий мечи и молнии, Райцу из Ивы, бывший член отряда подрывников, Ранин Хацуми из Страны Железа, Кагара из Суны, специалист по гендзюцу, Косин из Конохи, мастер огненных техник, наверное, не совсем на уни мы. Про самурая, возможно, Миура что-то знает, а про Райцу, мой нынешний собеседник, тут написано про подрывника, ткнула я пальцем в нужное место, что о нем можете сказать, Райцу-кун, молод, но силен. Был объявлен вне закона за пренебрежение жизнями союзников, когда подорвал нескольких шиноби камня вместе с противниками, несмотря на прямой запрет своего командира. Очень упрям, хорош в защитных техниках стихии земли и использовании взрывных печатей. До С-ранга, по нашей объективной оценке, не дотягивает. И на сотрудничество с деревней не идет, уточнила я. Иначе зачем вам я в качестве агента? Именно так, Райцу-кун считает себя несправедливо обвиненным. Он в книге Бинго и Вагакури с наградой в 4 миллиона и если кто-то его убьет, сможет рассчитывать на эту награду. А предоплату можно? Простите, если наглость, это была шутка. Как-то я перестала в Цучикаге монстра видеть и расслабилась. Возможно, потому, что в глаза реальному чудовищу имела шанс посмотреть. В сравнении с девятихвостым ублюдком передо мной попросту забавный старикашка, пусть и способный распылить меня на атомы. Предоплата уже получена. Дивдара-кун, перспективный будущий шиноби, имеющий потенциал стать алмазом отряда подрывников, отпущен под твою ответственность. Под рубашкой слова ткнулась Кацую, против чего-то протестуя. Походу, Цунаде не нравится, что я тут немножко нарываюсь, выставляя свои условия. Или насчет моего нового братишки опять возражает. Поздно. Самурай сказал, самурай сделал. Так в кодексе написано. А я на С-ранг вытягиваю. Не то, чтобы все эти лычки что-то значили, но приятно же, когда тебя хвалит. Нет, максимум ранг, по прежней оценке. Твоих нынешних способностей мы не видели, Акамитян. Ито-сан рассказал о коротком спарринге с генинами, но это подвиг, доступный любому джонину. Тут я увидела легкую подначку. Дескать, а ты покажи на что способна. Но, конечно же, не повелась. Дырку от задницы биджу им, а не секретную информацию о том, как сильно прокачалась разрушительница. Ну и ладно, еще инструкции будут, может быть, способ связи, волки. Скрытый камень в курсе, что ты используешь призывы, как почтальонов. При необходимости получишь письмо. Твоим куратором как агента будет Ито-сан. Вся переписка пройдет через него. Еще вот здесь сказано, что они двойками действуют. Ткнула я пальцами в другой абзац досье на группу наемников. Мне не нравится. И какой-то левый тип рядом, от которого не знаешь, что ожидать и неясно вообще, будет ли от напарника польза. Можно вместе со мной кто-то из моих вступит, вот, Шизуни-сан, например, она хорошая и Ренин и вообще сильная. Шитян, которая в мало касающийся ее разговор не лезла, на вид чуточку прифигела. Так-то да, логичнее Чика предложить, но та сразу попрет на Орочимару и ляжет. И я рядом с ней, так как не брошу подругу. Акамисан, прости, я не думаю, что подойду для организации наемников С-ранга, вежливо, но твердо объявила девушка. Да это так, гипотетически ты, кто угодно из наших сгодился бы, я бы дал свое одобрение, с ехидцей заявил Цучикаге, но Акацуки я не контролирую и решений за них не принимаю. Даже твое приглашение, Акамитян, еще нельзя назвать решенным делом, я ему поспособствую, как возможный наниматель, но не более того. Не, я в теории. Если говорить гипотетически, Ито-сан не подходит, так как она не в розыске. Это организация отступников, акамитян. Ты подходишь для нее потому, что включена в книги бинго-листа и водопада. Мысленно сделала отметку, что Чика как раз попадает под требуемый шаблон. Не знаю, как там буковки рангов присваиваются, но Шаринган плюс Гейкуго, по мне, так выглядит весомой заявкой на литеру С. Кроме того, моя лучшая подруга еще и реальный дезертир. То есть, если бы не Орочимару, могли бы мы с ней на пару бабло для Узушия зашибать. А может, даже и получить награды за головы всех этих нукининов, назначивших за них цену. Ну а че, если змеиного ублюдка так и так валить придется, то надо бы на этом еще и баблишко срубить. И вот тут точняк не то решение, которое нужно принимать, не посоветовавшись с наставницей. Так-то у меня и от работы с наемниками есть шанс откосить. Сказать, что они мне подозрительными показались, и соскочить. Или по-тихому прикопать вербовщиков и говорить, что они до меня не дошли. Перед сучикаги извиниться и ляпнуть должна буду. Так ведь большие дяди и тети все время поступают. Сначала Аками, я договорился насчет Хатира, а затем клан в своем праве его забрать. Признаю за собой долг, попроси у меня что-нибудь потом в его счет. А Анаки сама, конечно, не 13-летняя девочка и так запросто не прогнется. Посмотрим, короче, для начала на то, каким будет приглашение и сколько бабла мне оно пообещает. Ради одного жалкого миллиона мне проще в казино сходить, точно. Интересно, а есть ли игорные дома в Ивагакуре? В столице стопудово были. Аками-сан, о чем бы ты сейчас не подумала, я запрещаю это властью Цучикаги, объявил старый хрыч в дурацкой шапке. Понимаете, Шизуни-сан, путешествуя с наставницей, пристрастилась к азартным играм, а у нас на острове с ними голяк. Вот, думаю, куда мне ее сводить. Я все-таки немножко местная, знаете ли, врать я так и не научилась. Вроде как и с уверенным видом говорю, но опытный человек, такой, как глава скрытой деревни, насквозь меня видит. Сходить вы можете, но подозрительно крупный выигрыш будет конфискован. И на все эти мелкие вопросы у тебя есть куратор. Если что, ему за твои поступки и отвечать. Не трать время, Цучикаге, Акамитян. Чуть язык вредному деду не показала. На это он стрелки переводить удумал. Понимает, что я своего друга подставлять не буду. И банк, выходит, грабить тоже здесь не стоит. Да так-то я и не собиралась. Не настолько же я отбитая, чтобы воровать у каких-никаких, но партнеров. Сегодня тут миллион стырю, а завтра моих волков на мороз. А не перевести ли их и правда в страну мороза? Там даймё понятный мужик, без всяких закидонов, нацеленный на то, чтобы делать деньги и поддерживать порядок. До свидания, Анаки сама, спасибо за то, как решился вопрос с учеником. Поклонилась я низкорослому деду на прощание. Пойдем пожрем, бросила я Шитян за дверью. Знаю я тут один отпадный ресторан, Нассанка туда наследник клана птицеводов водил, а сейчас сами сходим. Королева я или нет, могу себе позволить поесть нормально? Королева-наемник, легко улыбнулась Шизуне, или королева наемников, уже лучше звучит. Далеко мы отойти не успели, как нас нагнал Дей, похожий под громадным походным рюкзаком на муравья, несущего больше собственного веса. Рука сама потянулась взять и помощь, но я ее волевым усилием затормозила. Что за мужик из парня вырастет, если старшая сестренка за ним тяжести таскает? Увижу, что устал, сделаем привал, а пока сам. Ему бы фуин хранения, аналогичные моим, но добыть их пока что неоткуда. В том смысле, что ни Фумита, ни старые Умитани не сумели их повторить. Как же фигово, что Орочимару таким мудаком оказался. Я бы с ним продолжила сотрудничать. «Слышь, братишка, а ты как вообще про меня узнал?» — спросила я мальчугана, старательно делающего вид, что тяжесть не настолько и великая. Но мне-то заметно, как он упирается. Ничего, начнет качаться и тренироваться с Миурой, станет покрепче. Хаем, нам в академии учебный фильм про тайдзюцу показывали. Ты там была такая зашибенно крутая, сенси. Маленькая, со светлыми волосами, супербыстрая, и когда между ног одному мальчишке вмазала, я чуть со смеху не свалился, как рожу его увидел. Размазала ты по татами сразу трех мальчишек, каждый больше тебя, а у каждого протектор на лбу, настоящие ниндзя. Я, Хаем, понял, что хочу как ты, а не как они. Вообще не помню никаких съемок учебных фильмов, но допускаю, что могли без предупреждения какой-нибудь мой спарринг отснять. Я этих троих генинов по правилам только тай, Без техник штук 10 точно раскатала. Чуть ли не каждую неделю новых неудачников выставляли. И по шарам почти каждый раз лупила. Противники знали, что я так буду бить. Тряслись от страха неотвратимости и становились уязвимы. А потом еще, Хаэм, Кайто-сан про тебя рассказывал, продолжал изливать душу Дей. Он очень крутой, почти как ты. Он приходил в отряд подрывников вербовать, когда генинами станем. Ой, а мне, Хаэм, протектор камня не дадут теперь, как же я стану настоящим шиноби? Уверена, у Акаме-сан найдется для тебя протектор скрытого водоворота, едва ли не пропела Шизуне. Настроение у нее после того, как мы оставили административный центр Ивагакури, неумолимо двигалось вверх. Вон, и улыбка на лицо вернулась. Правда, взгляд голубых глаз сфокусировался на круглише Узуши, а на лбу Ушитян. Вообще, раз уж я назвала нашу столицу Шинигакури, а не Узуши Агакури, то и логотип следовало бы использовать соответствующий. Маску бога смерти, к примеру, или оскаленный череп. Но спиралька в кружке – это уже бренд. Поэтому есть легкое несоответствие названия Икомана, на которое лично мне плевать. Считаю, что мы всего-то используем Камон острова, а не деревни на нем. Правда, бро, подтвердила я, решив, что надо сразу выстраивать правильные взаимоотношения с новым братишкой. Никаких расшаркиваний и поклонов, но впахивать придется. Если будешь стараться, я не Ишисенси, бегать и заставлять тренироваться не буду. Покажу, расскажу, объясню, познакомлю, а дальше сам, знаешь ли, и ты однажды научишь меня технике, ХМ, уничтожение деревень, прозвучал главный вопрос. Ага, научу, только это круче, чем техника, улучшенный геном, да, погрустнел ребенок, я так и думал, что не смогу освоить. Сможешь, я же говорю, научу, это простая техника, не переживай, бро, вообще, типичный шиноби мой фокус с печатями повторить не смог бы, почти идеальный контроль. Вот благодаря чему мне удалось так точно рассчитать объемы чакры, вливаемые в фуин для выставления задержки. Но для начала тебе будет нужен меч, знаешь ли, продолжила я. Фу, эти гнутые железки, отстой. Вот и закончился мой учительский авторитет. Зато Шизуне посмотрела на братишку с солидарностью. Хотя она могла бы чувство благодарности к клинку испытать, без занятий с ним никогда бы нужной степени контроля не добилась и бейкугу бы не сформировала. Сказано в кодексе, контроль меча есть путь к контролю чакры, старательно скопировала интонации Миура Сенсея. Саму цитату я придумала, а без контроля чакры деревни не взорвать. Хай, я готов, с несколько преувеличенным пафосом, какой способны выдать только дети, подтвердил мальчишка. На, всучила я ему ножны с вакидзаси, отстегнув их от пояса. Потренируешься пока с моим, будешь делать успехи, подарю. Не проклятый танто же ребенку вручать. А дальше мы пошли в ресторан. Хорошо так пожрали. Рты на руках у Ди оказались не для еды. Оно и логично. Пищевод от ладоней в желудок не протянешь. Но поесть новый брони дурак. Весь в меня. Глава 9. Какая бы в деревне камня хорошая жрачка ни была, задерживаться в ней надолго смысла дальше нет. Ну разве что нескольких знакомых найти и перетереть с ними. Подрывник Кайто обещал мою технику разрушения деревень за 100 миллионов купить. Знаете ли, понятное дело, что это шутка такая, я не на полном серьезе назначил абсурдную цену, он поддержал юмор и пообещал, что будет копить, при том, что у Джонинов часто хорошие заработки с миссией, сомневаюсь, что хотя бы миллион в год у него получается, и если предположить, что таки да, 100 лет накоплений как-то долго, не факт, что я доживу. Все рассуждения о долгожительстве пока что глубоко теоретические. В унаследованных воспоминаниях ничего о продлении жизни так и не всплыло. А техники банка памяти, на которые меня сейчас в теории уже хватает, мне как-то стремновато использовать. Пугает меня потенциальная возможность того, что там окажется какая-то личная информация и выяснится, что я никакая не Аками, а, допустим, Узумаки Мита, после чего придется относиться к наставнице, как к внучке. Или еще хуже, окажется, что я бывший катадан. Это шутка юмора, уж в гендерной идентификации я на все 100% уверена. А вот в том, что хочу залезть в немои и потенциально неприятные воспоминания, нет, еще и обрывочные. Ну и сам мой набор навыков вдобавок подозрительный. Хороший добрый человек не будет филигранно оттачивать пыточные техники. Я на хорошую и сейчас не очень тяну, много всякого дерьма натворила, но внезапно выяснить, что раньше я была еще хуже, тоже как-то погано. Однажды я упрусь в потолок развития и рискну. Идея в том, что нужно к тому моменту накопить побольше личного опыта, так, чтобы вскрытые воспоминания не смогли вытеснить более свежие и яркие, чтобы если вдруг, к примеру, внезапно вспомню главную любовь всей своей жизни, этот подозрительный тип померк в сравнении с Фумита. Хорошо так пожрав за счет это, точнее, на деньги, выделенные куратору для приема гостей, я потащила Дея и Шитян в долину судьбы знакомиться с волками. Пусть сами выберут себе призывных щеночков. Точнее, я думаю, что наоборот. Волки посмотрят на глупых двуногих и решат, подходит ли те для их зубастой дружбы. Багаж пацанчика я сгрузила на кого-то из генинов Однорукого. В долину Нита, ни его ученики с нами не вошли, и это дало шанс поговорить, наконец, без чужих ушей. «Все, можно общаться свободно, нас не слушают», — объявила я, когда мы втроем отошли подальше от прохода. «Аками, ты что творишь?» Казалось, наставница Цунади только и ждала того момента, когда можно будет на меня наорать, не выдавая наличия Кацую. «Ты хоть понимаешь, какая это ответственность, ученик? Какие могут быть ученики в 16, пока ты сама еще учишься? Сенси, у тебя эти, хм, штуки что, говорящие? У тебя там тоже рты?» «Да», — опешил Дей. «Надеюсь, он не будет просить ему грудь показать, чтобы подтвердить, что нет у меня там ничего говорящего. Так-то не в том еще парень в возрасте, чтобы женскими прелестями интересоваться. Братишка, поздоровайся с наставницей Цунади», — сказала я и извлекла из своего не слишком выдающегося декольте Кацую, предъявив мальчишке, безусловно, предварительно отвернувшись. «Так-то я не особо стесняюсь, но развращать ребенка взрослым зрелищем не стоит». «Хм, здравствуйте, Синджу-сама, я почему-то думал, что вы человек, а не хм вот это, что вы такое», выдавил из себя Дей, после чего Шизуни согнулась пополам от смеха, сумев каким-то чудом сделать свое веселье беззвучным. Ответом со стороны Цунади Хими оказался также приступ хохота, транслируемого через слизнефон. «Молодец, бро», сразу разбил стену отчуждения своей детской непосредственностью. А это именно она, а не четко выверенная шутка умелого шпиона, призванная разрядить обстановку. И госпожа мэр тоже красотка, не допустила конфликта. «Нам все равно нужны люди, наставница. А братишка Дей клевый, он такой же, как я. Ну, не точь в точь, но совпадений дофигища. Да вы и сами все слышали. Неужели нет? И да, бро, Цунади-сенси человек, а это Кацую, ее призыв. Она умеет передавать голос». «Ой, простите, Цунади-сама», смутился ребенок. «Пожалуйста, не ругайте Аками-саму. Если бы она не согласилась меня взять, я бы сам, хм, сбежал и повторил бы ее путь, пока не доплыл бы до Узушия. А за вступление в группу наемников Нукининов вы на меня орать не будете?» — уточнила я. «Нет, потому что ты пока никуда не вступила. Обсудим серьезно, узнаем, кто это такие и чем известны. Мне не очень нравится сама идея, но она способна пополнить бюджет деревни. Тут Фумита-кун собирается сказать тебе кучу романтической ерунды. Закрой уши ребенку». Дей надулся, но никто ему уши затыкать и не собирался. «Ничего такого смущающего мой парень все равно через Кацую передавать не будет. Наша улитка-сплетница разумная, а не биологический аналог телефона. При ней всегда нужно фильтровать базар, понимая, что и кому говоришь. Так что получился всего-то милый обмен любезностями, состоящий из банальных фраз о том, как мы скучаем без второй половинки. Казалось бы, пустой треп, а настроение мне приподнял. На месте мы не стояли, двигались к пещере, которую я мысленно окрестила волчьим логовом. Именно там впервые повстречалась с детьми Китакадзи-самы. Конечно, оставить наше присутствие без внимания обладающие чутким нюхом хищники не могли. Вскоре с нескольких сторон послышался звериный вой. Взглядов я пока не чуяла, но глаза не особенно и нужны для понимания ситуации, когда есть офигительно чуткий нос. Окружила нас стая, то там, то тут многочисленные хищные тени мелькать начали. Ничего, так они у меня размножились. Даже как-то слегонца неуютно стало, и Шитян и Дей инстинктивно поежились. А уж когда громадный Китакадзи сама возник перед нами мощным прыжком при приземлении, после которого как будто земля дрогнула, и мальчик и девушка рефлекторно шаг назад сделали. Я, нет, что мне волк-переросток в сравнении с девятихвостым ублюдком. не напугать. Я и в первую встречу вполне себя уверенно чувствовала, и для обновления контракта с призывом периодически контактировала. То, что вожак стаи еще немного подрос, сюрпризом для меня не стало. Нормальный зверь, добравшись до таких габаритов, стал бы больше жалким зрелищем, чем грозным. Но я, походу, раскусила, в чем их секрет. Всех призываемых зверушек, они отчасти энергетические существа, существующие за счет чакры, а не слабой плоти. Не уверена, каков в них баланс между материей и энергией. Может быть, животные полностью материальны, а чакра нужна для подпитки нестандартного разума, например, или размеров. Уверена, Арачимару в курсе, как и другие шиноби-ученые, наверняка занимавшиеся вивисекцией призывов. Надо будет по случаю спросить, да хоть бы и у наставницы, чья она, зря со змеиным ублюдком в одной команде состояла, наверняка знает. Из отчасти энергетической природы зверей следует однозначный вывод. Контракты – это нечто вроде симбиоза. Без надежного источника чакры, то есть человека, этим громадинам придется поглупеть и скукожиться. Так что пусть и не пытаются сделать вид, какие они тут самостоятельные и независимые. Привет, Китакадзи-сан, несмотря на все мои размышления о вежливости лучше не забывать. Вот, была неподалеку и решила заглянуть, узнать все ли у тебя хорошо. Как у вас тут с погодой, не досаждают ли человеки, а то могу и место получше для вашей стаи поискать. Если так, ты только скажи. Маленькая самка немного подросла, добродушно, насколько возможно для такого грозного гиганта, изрек волк вместе с рычанием. Кого ты к нам привела? Еду, и облизал морду большим, как и он сам, розовым языком. Дейсли гонца побледнел. Все-таки ему 7. Вот Шизуне испуга не показала. Очень смешно, усмехнулась я. Привела к тебе познакомить новых членов моей стаи. Они бы тоже хотели контракт. Принюхайся к ним. Хорошо ли у них чакра пахнет? Королева слизней тут, рыкнул зверюга после того, как втянул носом воздух. Кацую сама и правда тут. Мы с ней друзья, но контракта между нами нет, ответила я, мысленно сожалея об этом факте. Волки милашки и в целом полезны, но сравнение с улиткой колоссом они проигрывают вчистую. Сейчас, правда, я пользуюсь плюсами и тех и других, но кто знает, как долго еще Цунадихими продолжит одалживать жителям Узушия свой призыв. И вообще, она не бессмертная, несмотря на всю свою деланную молодость и офигительную регенерацию, которой мне следует позавидовать. Волки и слизни не друзья, прорычал Китакадзи-сан, но и не враги. Пусть стая посмотрит, как хорошо, что я наконец-то тут побывала, оценила масштабы шерстяного сообщества, собравшегося тут, и осталась под впечатлением. Уже 3 особи набралось, молодняк в основном, потомство тех нескольких волков и волчиц, что изначально поселились в долине. Шизуне в итоге приглянулась молоденькой волчице с редко встречающейся кудрявой шерстью. Не знаю, насколько это нормально, когда волосы на теле хищника закручиваются прядями, как у барашка. Может быть, из-за таких вот случайных мутаций появилось выражение про волка в овечьей шкуре, но смотрится красиво. Имя ей Фувари, то есть мягкое, и тембр голоса, сопровождающего привычное рычание, очень приятный. Я бы сказала, что музыкальный. Обычно я не позволяю трогать себя тут двуногим. Но тебе можно, сказала Фуваритян, который Ильинин вдруг начала начесывать за ушком. Кагемару-сан за такое бы руку отгрыз, а тут ноль агрессии. Вот от таких бракованных и произошли, наверное, домашние собаки. Мне не нужен призыв. Только, хм, слабаки полагаются на призывы, объявил Дей, к которому звери подходить не спешили. Выглядело это так, будто мальчишка обиделся на то, что стая не передралась за право дружить с ним. Нужен. Вот он будет, ткнула я пальцем в первого попавшегося молодого, где-то в полгода, волчонка, самого обычного, бурого с серыми подпалинами. Тот в ответ на мой жест ощерился и зарычал. Почему он не обрадовался, ученик? Потому, что Акамихими его назначила, дал ответ Китакадзи-сан. Его имя Икара. Он сын Кагемару и пока не научился человеческой речи. Мой самый частый призыв, рыкнул на своего отпрыска, и тот недовольно поплелся знакомиться и обнюхивать. Пока это предварительное знакомство, ограничившееся единственным обнюхиванием. Мне нужна будет сторонняя помощь, чтобы вписать еще двоих в контракт. Расставалась Шитян с Фувари очень неохотно, и волчица к ней буквально ластилась, за что получала недовольные взгляды сородичей. Как бы ни погнали из общества, заставив окончательно поселиться у человеческой подруги. Хотя мне что, жалко, фуин набить для защиты от радиации готово. Перед тем, как покинуть долину, оставалось еще одно большое дело. Нет, не поиски особенного камня, который что-то там должен символизировать. Вроде как твердость и решимость. Требовалось посмотреть, на что способен мой новый ученик. Обратно я братишку в любом случае возвращать не собираюсь, но хотя бы оценить, на что он способен и в какую сторону его тренировать. Для начала голая рукопашка, без техник и прочего усложнения. Не гений, то есть в излюбленной взрывной тематике пацанчик, может быть, и хорош, но в старом добром физическом насилии ничего особенного. Нормальный уровень для 7-летнего ребенка, занимавшегося год-другой у добросовестного ветерана вроде Ешисинсе. Еще и стиль самый стандартный, характерный для всех будущих шиноби первого года обучения. И вот нафига им тот самый учебный фильм имени меня показывали, если в итоге ученики из него ничего не вынесли. Когда же сказала младшему братику в руки меч взять, вообще выяснилось, что рты на ладонях мешают, не позволяют сжимать рукоять в акидзасе достаточно крепко. Сомневаюсь, что Фумита был лучше в твоем возрасте, вынесла я вердикт. Про то, чтобы стать мечником, забудь, это не твой путь ниндзя. Ножны с вакидзаси мне Дей возвращал с явным облегчением. Даже закралось подозрение, а не притворялся ли он, не изобразил ли неспособность работать с клинком, если и так, неважно. Не заставлять же, извини, Акамисенси, я не слабый. Просто мне это все не нравится, ни киндзюцу, ни тайдзюцу. Мне нравятся взрывные техники, и техники без использования печатей, как у тебя. А кто такой Фумита-сан? Мой, я задумалась на несколько секунд, выбирая правильное слово. В общем-то мой вполне достаточно, но как-то не полно. Мой жених, наконец, определилась я. Ну а че, конечно, мне светит еще и выгодное замужество за мифическим настоящим Хьюго, но как-то я его не очень представляю. В том смысле, что светлоглазые сплошь паранойки, помешанные на том, что их драгоценный бейкуган не должен уйти на сторону, то есть на Узуши клан чистокровного не отпустит, а я не могу себе позволить переехать с собственного острова в Коноху. Вот и кончился роман, не начавшись. Хорошо ли это, для наших с Фумита отношений, очень даже хорошо, и для жениха из Хьюга, пожалуй, тоже, а то как бы он, прибыв на мой остров, не обнаружил, что ему внезапно кое-что лишнее самурайским мечом отсекли. Я про руки, да, чтобы ко мне их не тянул. Про что еще можно подумать-то? Надеюсь, задвигать мальчишки про то, зачем люди ищут себе пару, а также про тычинки и пестики будет кто-нибудь еще. Миура-сенси, например. Эта тема меня не смущает, но и обвинение в том, что Аками учит детей плохому, мне как-то не очень улыбается заработать. Сенси, а покажи мне взрыв. Попросил вдруг Дейдара, полностью удовлетворенный ответом и дополнительных пояснений не потребовавший. Запрос с подвохом. Попытка прощупать так называемую наставницу и показать, что есть область, в которой он тоже авторитет. Вытянула вперед руку и активировала взрывную фуин. Бабах, бабах, бабах. Чакры я в печать направляла немного, но зато взяла контролем, наиграв при помощи взрывного ритма нехитрую мелодию. Гимн Ивагакуре, знакомый всем бывшим ученикам Академии. Каждый биджи в день, когда нас выводили на утреннюю разминку, этот бравурный марш звучал из громкоговорителя над спортивной площадкой перед учебным корпусом. А во, я тоже так хочу, оценил ученик. И даже Шизуне, которая от громких хлопков морщилась и прикрывала ушки, в итоге заулыбалась, разобрав четкий музыкальный ритм. Вся фишка в точном контроле, похвасталась я. Вообще, я чуточку смухлевала, добавив к активации сделанных еще минотонаколок элементы акустической техники, той самой, которой неуязвимого мудилу самурая прибило, только так получалось четко по нотам отыграть. Но этого никому знать не надо. Твои взрывы, это прямо искусство, воскликнул Дей, и мои тоже будут. Не сомневайся, сестренка Аками, внезапно приятно прозвучало. Больше мы ни в долине, ни в скрытом камне, ни в стране земли задерживаться не собирались. Прямым маршрутом до северного побережья и на обратный корабль в страну Мороза, откуда меня заберет Шахеймару с восточного побережья. Как запланировала, так и получилось. Без сюрпризов, включая морскую болезнь у ученика, которая проявилась, едва мы вышли в море из того самого порта, куда ранее приплыли. Я тоже в свое время первые несколько дней в море ужасно страдала, пока не привыкла. Реально такой же, как я, самоуверенный, неуравновешенный, но потенциально крутой, если раскрыть заложенный в нем потенциал. Не отпускает меня эта наша с ним схожесть, выраженная в короткой фразе. Глава 10. Ито и его генины проводили нас до западного порта страны Мороза и дальше не пошли. Вернулись на свой корабль. Какое, к Биджу, облегчение. Я все еще считаю Куратора своим дружбаном, но понимание того, что он обо всем мной сказанном доложит Сучикаге, не позволяет и полслова лишних сказать. Это было напряжно. Так что, оставшись без надзора Иванинов, я с облегчением вздохнула. Можно теперь пуститься во все тяжкие. В том смысле, что активно начать использовать Кацую для связи с Узушия. У меня там полный остров людей, за которых я в ответе. Конечно, наставнице полностью доверяю, но все равно и самой знать хочется, что все в порядке. Вдруг мелкие что-нибудь такое учудили? Вдруг ублюдок Егора выбрал именно этот момент, чтобы на нас напасть? А что, если Чика решила, что достаточно прокачалась и сбежала ради поисков Орочимару? Или чтобы своих братьев из Канахи забрать? Вопрос с братьями Учиха и правда стоит решить. Пока склоняюсь к тому, чтобы использовать право на просьбу, полученное от Хирузина сам из-за налюбку с Хатирой потребовать мальчишек, или в наглую спереть их. Пусть докажут, что я при делах, а не сами парни сбежали. Где-то год-два у меня еще есть. В Канахе, как Хьюго мне написал, приняли закон о том, что выпускаться из Академии и становиться генином раньше 11 лет теперь нельзя. Наелись, видимо, пятилетними гениями. Почему мне вообще важно, получит ли братья Чика протектор? По той же причине, по которой сама, не дожидаясь торжественного момента, сбежала. Когда из деревни сбегает ребенок, это нифига не дезертирство. А может, мне их через обратный призыв потырить? Здесь им не пригодилась идея. Но она же крутая. Жалко будет, если так и не использую. Короче, дорвалась я до долгих разговоров через Кацую. Со всеми важными людьми пообщалась, включая мелких, от которых получилась истленка. Мы скучаем, приплывая с Кали, произнесенная хором. Репетировали, походу, иначе непонятно, как сумели подобной синхронности добиться. Приятно, блин. Я так-то откровенно боюсь совсем маленьких детей и не умею с ними обращаться, но эти четверо навсегда у меня в сердце поселились, если языком глупых поэтических метафор говорить. Да и не такие они уже мелкие. Это орущие-какающие младенцы раздражают и все тут, а тут личности, способные ходить и говорить. С ними по-своему интересно. А вот что мне Фумита сказал, надеюсь, только между нами и королевой слизней осталось. Так-то улитки не теплокровные, но мне прям показалось, что Кацую стало теплее и порозовело после нашего разговора. Дурак, мог бы и до личной встречи подождать. Не так и долго нам обратно до Узушия плыть. Ди на окружающий мир смотрел во все глаза. Я, Хаем, вообще ничего, кроме Ивагакури, и не видел никогда, признался пацан во время путешествия через страну Мороза. Потому я хочу быть как ты, сенси, вообще во всех странах побывать. Ну или хотя бы в Хаем, великих. Ты ведь в каждой побывала. Расскажи, а? Несмотря на некоторую маниакальную зацикленность на взрывных техниках, мальчишка мне достался очень любознательный и открытый. Рассказы, во всяком случае, любит. Не, ну не совсем в каждой. В стране воды пока не успела, знаешь ли. Хотя это как посмотреть. Ублюдок Егора считает, что Узушия – это его остров, а я наглая захватчица. Так что, с этой точки зрения, и там побывала. Узушия никогда не был частью другого государства. Карата-чисану следует умерить свои аппетиты, высказалась Шизуне. Вообще, хорошая она спутница, молчаливая. Больше любит слушать, чем говорить. Аками-сенси, а расскажи что-нибудь про взрывы. Такие запросы от моего ученика приходили периодически. Ну и че бы не рассказать, раз уж влезла в мороку с ученичеством. Тем более у меня есть эксклюзив из генетической памяти. Слушай, братиш, а ты вообще в курсе теории большого взрыва? Больших взрывов? Больше, чем когда ты разрушаешь деревни. Глаза ребенка мечтательно загорелись. Походу, те эксперименты, которые привели к артам на ладонях, что-то в детских мозгах немного повредили. Ему бы хорошего психолога. Но есть только я. Попробую хоть как-то ему помочь. Жалко же пацана. Одно психологическое отклонение я уже вылечила. Это я про проблему наставницы с кровью. Не, одного большого взрыва. Того, с которого началась вселенная. Когда-то, десятки миллиардов лет назад, существовало одно только большое ничто. Большое, как вообще все вместе взятое, но при этом очень маленькое. Вот, ствой глиняный шарик, громадная по массе, включающий в себя триллионы солнц, тяжеленное и бесконечно плотное ничто. Оно с начала времен находилось в таком состоянии и где-то дало трещину. Хотя про начало времен, это упрощение, не было тогда никакого времени, так как не было способов его в абсолютном ничто отслеживать. Время – это абстракция, бро. Я ничего не понимаю, сенси, признал парнишка. И я тоже, добавила Шитян. Если ничего не было, то откуда взялся взрыв? И как люди поняли, что он вообще был? Это нормально. В эту тему почти никто нормально не въезжает. Чтобы до конца ее понять, надо быть реальным гением. Ничто, оно все же было, тяжелое, как триллионы солнц, слепленных вместе и сжатых почти в точку. Всей нашей математики не хватит, чтобы описать размеры давления, под которым находилась вообще вся материя, а затем все как рвануло, и по сторонам разлетелось, из осколков изначального ничто все и получилось. Смекаешь, взрыв, первопричина вообще всего, ты, я, Шизуне, камни у нас под ногами, солнце, звезды и луна, все это попросту осколки самого большого взрыва, которые разлетелись случайным образом, а потом слиплись так, что получилось, как это, ХМ, красиво, именно. Запомни, ученик, взрывы должны иметь своей целью созидание, чтобы после того, как рванет, что-то хорошее получалось, а не просто громкий звук и разрушение. А что хорошее получилось, когда ты взорвала деревню в стране водопадов, сестренка? Хитро прищурился мальчик, думает, что подловил, наивный. Будет еще меня всякая мелочь пытаться на слове поймать. Спаслась целая куча детей, которых бжашиницкие ублюдки собирались принести в жертву своему башку. Че, про это в академии не рассказывали? ХМ, нет, только про то, как круто ты все разрушаешь, сенси. Потому и круто, что имея четкую цель что-то сделать, бесцельное уничтожение чего-либо, это оскорбление большого взрыва самы, который создал все. Подумай об этом, ученик, как могла, наставила пацанчика на мирное созидательное русло, используя его же одержимость взрывной тематикой, которая наверняка откуда-то от техник использования особой глины идет. Результат получился еще до того, как мы снова вышли в море. Это тебе, сенси, Дей протянул мне маленькую фигурку из белой глины, изображающую меня. Пропорции немного утрированы. Голова слишком большая, волосы напоминают шипастую булаву, глаза и вовсе гигантские, а нос и рот крошечные. Но главное в том, что очень талантливо сделано. Различимы все основные детали, такие, как стиль одежды или наколки. Даже бейкугу на лбу место нашлось. Какая прелесть! Тут же оценила Шитян. Настоящее искусство. Ребенок от ее слов чуточку зарделся. Видно, что приятно ему, когда хвалит. Шикардос, оценила я. Спасибо, я сохраню и поставлю на полку над камином, когда она у меня будет. Или над камином опасно, если фигурка взрывная, надо в нее чакру влить, тогда взорвется, объяснил Дей. Тогда на полку. А чтобы что-нибудь взорвать, ты мне формой попроще сделай. Еще до прибытия в порт я получила 5 штук одинаковых глиняных сфер весом граммов 5 каждая. Влила в одну из них на пробу чакру и запустила в воздух повыше мощным кинетическим толчком. Не лишней оказалась предосторожность. Рванула, как от дюжины стандартных бумажных печатей, которые, знаете ли, так запросто не метнешь. Стандартный подход, бумага, привязанная к кунаю, отвратенный с точки зрения аэродинамики, и с той стороны, что печать может отвалиться, и потому, что запас метательных ножей ограничен и таскать их с собой слишком много не получится. Чуть в лоб ученика за такой подгон не поцеловала. 7-летние мальчишки обычно такие нежности в штыки принимают, потому и не стала пробовать. «Слышь, Дей, а глина у тебя какая-то особенная?» — уточнила я внезапно злободневный вопрос. «Да, ХМ, специальная, ее в особенном карьере в горах добывают. Для отряда подрывников и, ХМ, меня. Ой, она же закончится может, да, вот же хитровылюбленный старикашка, и вот же тупая я. Через уникальный ресурс мой ученик постоянно будет у него на контроле». И 7-летний пацан быстрее типа умной разрушительницы сообразил. И че, без вариантов, только такая, обычная, ХМ, речная глина тоже подходит, но не так хорошо. Взрывы слабые, и крошится, и некрасиво получается, а красиво, это важно. Я понял, что ты мне говорила, сенси, про это, ХМ, созидание. У нас на Узушия была какая-то глина, припомнила я. Но если не подойдет, смотаемся в тот карьер и набьем ей печати хранения. У нас их так дофигища, что лишние продаем. Ребенка придуманный мной выход устроил. Он-то не задумывается в силу малолетства о том, что старый хрычанок и сама так запросто ресурсами делиться не пожелает. Ну и так ли эта штука уникальна, надо будет в Канахе, Суне и Кума узнать. Вдруг получится диверсифицировать поставщиков. В восточном порту нас уже ждал Шахеймару. Как родным обрадовалась и Кахусану, и его старпому Сумидари Бьючи, и самому кораблю. Парящий для меня стал чем-то большим, чем кучей досок, веревок и парусины. Он как живое существо. На борту, кроме знакомой команды, нашлись и пассажиры, пятеро женщин, при каждой из которых двое-трое детей в возрасте до 10, выглядит нифига не забитыми крестьянками. У всех теток гордый независимый вид и осанка прошедших подготовку ниндзя. Акамихиме, я извиняюсь за самоуправство, но это женщины и дети клана Юки, жены недавно погибших членов клана. Политика Ягуры по отношению к ним ужасна. Все они могли бы. Кэп, че за бред, какое, к биджу, самоуправство. Ты же как раз за женщинами и плавал, а то, что привез не голоногих крестьянок, а кунайчи, это же супер. Не совсем кунайчи. Все они тренировались в клане, но не заканчивали академию и не считаются шиноби. Последняя линия обороны. В любом случае зачетно, я подмигнула женщинам. Будут моему ученику ровесники, а то у нас пока одни малыши. На Мизукаге из вас кто-то шпионит? Спросила я у клановых Юки в шутку и поняла, что на самом-то деле вопрос подняла серьезный. Нам нужен мозголом, который сумеет забираться в головы новых поселенцев и узнавать, что они скрывают. Я провел собеседование с каждой, и со всеми был хоть немного, но знаком лично. Я разбираюсь в людях. Они не шпионки, подтвердил Каху, но согласен с тем, что будет разумно, если их проверит кто-то еще. Учиха-сан умеет подмечать мелкие детали мимики при помощи шарингана. Марин чувствует изменение эмоционального состояния по чакре. Предлагаю дать им поручение оценивать всех новоприбывших. Не шпионки мы, подала голос самая старшая, ровесница Канона или около того. Позвольте представить Юки Мияка, Юки Рика, Юки Шизука и Сицука. Сицука-сан неурожденная Юки и улучшенным геномом не обладает, но ее дети, да. Ох и заревнует тебя Марин, протянула я. Прямо-таки красавицами этих новых поселенок не назвать, но и не дурнушки. Подтянутые, тренированные, имеющие гордый вид, несмотря на то, что явно уставшие. Этого вполне хватит, чтобы ревнивая капитанская жена начала смотреть на баб, как на соперниц. Да что там, она иногда и на меня с подругами так смотрит, и на Цунаде. Вслух ничего не говорит, но взгляды многозначительные. Боится, что уведут мужа. Любая симпатичная девушка, соперница, не будет ревновать. У нас с ней наконец-то получилось. Я про второго ребенка, широко заулыбался Кэп, наивный. Второй ребенок, это как раз повод для ревности, из разряда пока я тут с младенцем упахиваюсь, он со своими девками зажигает. Хотя самому Кахусану жена никогда ничего не предъявляла, все выплескивалось на конкуренток. Не удивлюсь, если она попросту развлекается так, переговорила коротко с каждой из новеньких. Ну такое себе, на меня взрослые женщины смотрели, как на слишком молодую соплю, ничего пока что в жизни не понимающую, как показалось. Но не возбухали, бочку не катили и очень хотели спрятать своих детей от гнева Мизукаге. Где мне им всем теперь мужей-то искать? Ну, допустим, какая-нибудь одна окажется извращенкой и за Бьючи-сана выйдет. Еще кому-то, может быть, обычный морячок приглянется. Главное ведь не количество чакры и техники, а сам человек. А остальные, не удивлюсь, если к Фумито подкатывать начнут. Надо будет сразу это пресечь. Меня что, Марин покусала? Раз я в таком ключе думать начала, без лишней суеты вышли в море. Максимум несколько дней и я буду у себя дома. Начало Диа потихоньку учить. Пусть он и не фанат старого доброго мордобития, но мой стиль ему явно приглянулся. Как парень сам мне признался, потому, что позволяет закончить схватку быстро, без лишних плясок. Это как взрыв без взрыва, описал мой подход пацанчик. Ничего так, философски. И одно лишь реально печалило. Бабла я так и не добыла. Цунаде, конечно, не на полном серьезе у меня миллион просила, но то, что денег не хватает, мне самой очевидно. Сейчас вот новых людей расселим и на них тоже затраты капать начнут. Не, точно надо было грабить банк. В стране железа, например, я этих мудил так и не простила и никогда не прощу. Или на финансовую систему страны воды атаку провести. Все равно, пока Ягура мне свой автограф не пожалует, Мира между нами не предвидится. Да и зря он считает мое своим. Хм, а может, мне у него кровавый туман от сжатия самой стать Мизукаге? Не, нереалистично. Женщина Мизукаге – это что-то из разряда фантастики. И мне не нужно. Так-то мне и королевой быть не очень надо. Попросту очень хочется на остров жизнь вернуть. И есть понимание, что без моих возможностей это нереально. Вот и пыжусь. До того момента, когда ожидалось увидеть Узушия в воздушные линзы, оставалось где-то половина дня пути, как на судне поднялась нет, не паника, но суета. Наблюдатель с мачты проорал, что видит что-то странное по правому борту, и весь экипаж начал пытаться рассмотреть, что же он там такое заметил. Я и сама не удержалась, поднялась в верхнюю точку корабля, чтобы посмотреть. В конце концов, моя техника работает лучше, чем типичный бинокль. Посмотрела. Захотелось не поверить глазам своим. К нам плыла ярко-голубого цвета жаба размером с треть Шахеймару. Не такая гигантская, что придавила девятихвостого ублюдка во время разрушения Канахи, но все-таки достаточно крупная, чтобы человека проглотить или вести у себя на голове, как, собственно, и происходит. Беловолосый крупный мужик в пестрой одежде сидит на голове амфибии и бухает саке из горла. На черты лица разрешающей способности оптического прибора не очень хватило, но ставлю так и недобытый мной миллион рье против задницы Биджу, что это джирая, и курс у лягухи такой, чтобы нам наперерез. Гадство. Огромные лягушачьи лапы, походу, намного более эффективные движители, чем давным-давно устаревшие паруса, несмотря на то, что так-то жабы пресноводные создания. Не зря в стране молнии вовсю паровые двигатели используют. Че бы и нам парящего не проапгрейдить, ну или не добыть еще одно судно пошустрее, с электрическим приводом, например, я бы смогла на ходу его запитывать, быстро бы получилось. Джи как почувствовал, что за ним наблюдают, и отсалютовал бутылкой, не целенаправленно мне, а тому, кто смотрит. Че тоже имеет навык определять посторонние взгляды, вероятно, что так. Глава 11. Наставница, тут твой Саннин напарник, сказала я в Кацую, Арачимару. В голосе Цунади проскользнули заметные нервные нотки, можно сказать, что испуганные. По поводу себя она чуть ли не эталон бесстрашия, с ее-то уровнем регенерации, что уступает разве что легендарному Хашираме, ее деду, это не мудрено. Но вот за нас, учениц, трясется на полном серьезе. То, что отпускает раз за разом куда-то, где возможна опасность, настоящий родительский подвиг. Не, всего лишь Джи. Но как бы он ни решил за мой счет бабла поднять, 10 миллионов награды и все такое. Откровенно говоря, он мне симпатичен, но что там у него с намерениями и что ему Сандэми в уши напел, большой вопрос. Из писем Хатира мне известно, что жабий отшельник в Канахе за минувшие годы так ни разу и не появился. Но с Хирузином он наверняка связь поддерживал и в книгу Бинга тоже заглядывал. Может быть, даже на полном серьезе меня винит в произошедшем. Не верю. Джи извращенец и алкаш, но я ненадолго видела его настоящего, когда решил приподнять маску. Он реально умный и наверняка задал Хирузину все нужные вопросы. Джирая, задумчиво изрекла женщина. Мне почудились в ее словах и нежность и грусть. Но так-то я не очень эмоции по голосу распознаю, лажаю. Врежь ему как следует по его самодовольной роже при встрече, а потом можешь дать Кацую и пропустить к нам в гости. Но сначала покажи, чему ты у меня научилась. Не въезжаю. Вы же друзья и сокомандники. Нафига? Надо учениться. Я не так часто даю тебе настолько однозначные указания. Просто сделай, как я сказала. Говоря твоим обычным языком, надери ему зад. Точнее, попытайся. Считай, что это экзамен на вступление в ту группу рассветных наемников. Пришлось спускаться и говорить Кэпу, чтобы брал курс на жабу. Использовать Кацую для переговоров, которые возможны без ее участия, мы постепенно переставали, не желая чересчур нагружать призыв наставницы, так как количество абонентов растет. Учитывая, что амфибия и так нас нагоняла, очень скоро все желающие и невооруженным глазом могли иметь честь посмотреть на немного бухого Саннина. Не удивлюсь, если хитрый отшельник виртуозно изображает опьянение, а внутрь его саке вообще не попало, все снаружи для запаха разлито. Умина Аками-сан, я знаю, что ты на борту. Разговор ик, есть. Канаханин использовал звуковую технику, заменяющую мегафон. Слышала его не только я, а вообще все. Аками-сенси, а давай я этого, хм, старика взорву, чтобы на тебя не покушался, простодушно предложил Дей. А то чего он, Че-Джи, 10 миллионов захотелось, ты мне еще мой выигрыш из казино должен, знаешь ли, я показала, что тоже владею техникой усиления голоса, причем покруче, чем у второй стороны. Исходящий от меня звук направленный, а не оглушающий всех вокруг, ученику ответила прижатым к губам пальцем. Универсальный жест не слова, а-ха-ха-ха, громогласный смех Саннина, усиленный чакрой, сам по себе подходит для использования в качестве оружия. Где-то за моей спиной что-то упало, возможно, матрос с мачты свалился. Ко мне подошли капитан и Старпом, оба напряженные, но не испуганные. «Я считаю, что у нас есть шанс с ним справиться», — тихонько сказал Юки. «Нас больше. Море и для меня, и для Бьючи-сан родная стихия. Твои возможности, Аками-сан, Жаби-саннин не знает. Нет, я сама. Сейчас мы с Джи немного зарубимся, не напрягайтесь сильно. Считайте, что это спарринг. Мы с ним неплохо так помахались в прошлую встречу. Вот сейчас повторим», — Цунаде-сенсей просила. «Юки-сан, отведи корабль подальше, чтобы не зацепили, но вообще наслаждайтесь представлением. Джи, без обид, но наставница сказала хорошенько тебя отделать перед тем, как пускать на остров», — прокричала я. «Отпусти жабу, не хочу ей навредить». В доказательство намерений я создала электрическую дугу между широко расставленными руками. Намек, прозрачнее некуда. Соленая морская вода, великолепный проводник тока и гигантское земноводное, каким бы крупным оно ни было, удары током может и не пережить. Сердечную мышцу сведет и все. Какой бы уродливой амфибия ни являлась, убивать разумное живое существо я не хочу. Пшик, характерный для телепортации призывных зверей, и Джирая стоит уже не на жабьей башке, а на волнах. На плечах у него появились две мелкие жабки, а лицо из в целом симпатичного для побитого временем 40-летнего ветерана превратилось в уродливую пародию, с огромным носом, бородавкой и странными глазами. Я погасила разряды и сиганула за борт. Теперь на воде стояли двое на расстоянии 3 метра друг от друга. Красноволосая красотка, низковатая для своих 16, крупный широкоплечий дядька, измененный режимом мудреца-отшельника. Может, и мне чему такому обучиться? Ну, то есть если Джи становится жабочеловеком, чего бы и мне не превращаться в девушку-оборотня, зубастую красотулю, объединяясь с волчицей. Надо будет спросить у Китакадзи-сана, не на это ли он намекал, когда пошутил, что мне нужен хвост. Бей первый. Основа моей стратегии. Так и поступила. Сгенерировала мощный разряд себе под ноги, надеясь, что добью до противника. Простите меня, рыбки, но выполнение просьбы наставницы важнее ваших жизней. Моряки вас потом соберут и съедят на ужин. Моя атака была быстра, как молния, внезапно и неотвратима. Саннин успел среагировать. Всего-то подпрыгнул, чем и законтрил, казалось бы, идеальный план нападения. Возможно, я сама его предупредила, показав свой электрический потенциал. Убедилась в очередной раз, что Джи далеко не дурак и чуйка у него, что надо. Движение вверх он начал в момент создания мной разности потенциалов. Он же не сенсор, как он почувствовал. Еще находясь в воздухе, ученик Хирузина создал 2 теневых клонов, точные свои копии, которые и кинулись на меня. Мудацкие клоны, ненавижу эту технику. Какого биджу все подряд ей владеют, а я нет. Создать 2 режущих плоскости, доля секунды, 1, 2, и обе копии Джи распадаются, превращаясь в облачка чакры. С самого начала спарринга я безостановочно спамила эхолокацию, причем не только в окружающее пространство, но и под ноги себе. Потому и не проморгало то, что из глубины ко мне рвется что-то такое вытянуто-фаллическое, ушла в сторону перекатом, подтолкнув себя кинетическим импульсом. Вовремя. Там, где я только что стояла, вспучился 3-метровый водяной конус, похожий формой на кунай. И когда противник успел сложить для него печати, и когда успел сделать еще 2 клонов, которых я снова порвала на клочки режущей техникой, а затем и в оригинал ее же бросила, постаравшись при этом зафиксировать Саннина на месте телекинезом, схватив за шею и приподняв. Если случайно отрежу ему ноги, потом пришьем, наставница хорошо это умеет.